что мы счастливы. Молчание. Потом с вершины свода срывается камень. Луч дневного света вторгается в подземелье. Аладдина, о, Паламид, это другой свет. Неподвижные и полные страха, они смотрят, как медленно, один за другим, отделяются и падают камни среди невыносимого света, который, проникая неудержимыми волнами, мало-помалу открывает перед ними печальное подземелье, казавшееся им чудесным. Волшебное озеро становится тусклым и грустным, цветные каменья погасают вокруг них, и пылающие розы принимают вид пятен и разлагающихся обломков, чем они в действительности и были. Наконец, целая часть скалы с треском обрушивается в грот. Вливается ослепительный свет солнца. Снаружи слышны призывы и песни. Аладдин и Паламид отступают. «Где мы?» Аладдина печально обнимает его. «Я еще люблю тебя, Паламид». «Паламид, и я люблю тебя, моя Аладдина». «Аладдина, они идут». Паламид озирается, продолжая отступать. «Осторожнее!» Аладдина. «Нет-нет. Довольно быть осторожным». Паламид смотрит на нее. «Аладдина?» Аладдина. «Да». Они еще отступают перед надвигающимся потоком света, перед опасностью, до тех пор, пока под их ногами остается почва. Потом они падают и исчезают за скалой, возвышающейся над подземной водой, теперь мрачной. Молчание. Асталена и сестры Паламида проникают в грот. Асталена, где они? Одна из сестер Паламида. Паламид. Асталена, Аладдина. Аладдина. Другая сестра. Паламид, это мы. Третья сестра. Не бойся ничего, мы одни. Асталена, выходите, выходите. Вас пришли освободить. Четвертая сестра. Абламор убежал. Пятая. Его уже нет в замке. Шестая. Они не отвечают. Асталена. Я слышу, как вздымается вода. Сюда, сюда. Они бегут к скале, возвышающейся над подземной водой. Одна из сестер. Они там. Другая. Да-да. На самом дне черной воды. Они обнялись. Третья. Они мертвы. Четвертая. Нет-нет, они живы, видите? Другая сестра. На помощь. «На помощь! Зовите!» — Асталена. «Они не делают никакого усилия, чтобы спастись!» Действие пятое. Коридор. Коридор столь длинный, что его последние арки теряются, как будто на каком-то внутреннем горизонте. Сестры Паламида стоят у одной из бесконечных запертых дверей, выходящих в этот коридор, и как будто стерегут ее. Немного дальше — с противоположной стороны Асталена и доктор разговаривают, стоя у такой же двери. Асталена к доктору. До ныне никогда ничего не случалось в этом замке, где все как будто спало. С той самой поры, как здесь умерли мои сестры и мой бедный старик-отец, преследуемый странной тревогой, беспричинно негодовал на этот покой, хотя это, кажется, самая безопасная форма счастья. Несколько времени тому назад рассудок его начинал уже омрачаться. Он забрался на вершину башни и, робко простирая руки к лесам и к морю, улыбаясь с некоторой боязливостью, как бы желая этим обезоружить мою недоверчивую улыбку, сказал мне, что призывает на нашу голову события, которые с давних пор скрываются на горизонте. Они пришли. Увы, скорее и в большем числе, чем он предполагал. И довольно было нескольких дней, чтобы они воцарились на его месте. Он стал их первой жертвой. Распевая песни, весь в слезах, он убежал в поле в тот вечер, когда велел свести вниз в гроты Аладдину и несчастного Паламида. Больше его не видали. Я посылала искать его по всем окрестностям, до самого моря его не нашли. Я надеялась, по крайней мере, спасти тех, кого он заставил страдать, сам этого не подозревая, ибо он был нежнейший из людей и лучший из отцов. Но и тут я, кажется, опоздала. Не знаю, что произошло. До сих пор еще они не говорили. Услышав удар железа и увидев внезапный свет, они подумали, должно быть, что отец мой пожалел об отсрочке, которую им дал, и пришел, чтобы предать их смерти. Или же они, отступая, соскользнули с утеса, поднимающегося над озером, и по неосторожности упали. Но вода в этом месте не глубока, и мы могли спасти их без труда. Дальнейшее зависит от вас. Сестры Паламида приблизились. Врач. Они оба страдают одним общим недугом, который мне неизвестен. Но у меня мало надежды. Быть может, их охватил холод подземных вод, или же воды эти были отравлены. В них нашли разложившийся труп барашка Аладдины. Сегодня вечером я вернусь.